Алло. Да. Ой, Валентина Петровна, здравствуйте, моя родная. Алло. Здравствуйте. Да, беспокоят из Санкт-Петербурга. Вот, поздравляем вас с Новым годом. Желаем счастья, здоровья, У меня успехов. там никаких знакомых нет в Санкт-Петербурге. Вот, я ваш знакомый. Я уже вам звонил. Сроду никаких знакомств у меня в Петербурге не было. Вот, я ваше знакомство. Первый раз слышу. Не знаю. Это самое. Валентина Петровна, а вам у вас вы правда, да, стали бабушкой в этом году? Я свою семейную Не жизнь никому не рассказывай. раскрываю, и никому это не нужно. Руслан в интернете опубликовал фотографию с ребенком. Вот, вроде как все случилось. Руслан не женат, и никаких детей у него нет. А, ну, чужой ребенок, что? На чужим ребенком фотографировался? Там что хочешь, подделают. Не знаю. Ну, видимо, соврали. Не знаю, как Врут, это воспринимать. сизого Как кожа, дышит? блядь. Как дышит? Валентина Петровна, расскажите, как у вас дела? Что нового? Ничего нет нового. Ничего нового. Салаты приготовили, наверное, там гости А у вас кто это или... говорит со мной? Это я друг Игоря Курдюкова из Санкт-Петербурга. Он просто... Живете в Ленинграде? Да. Ну и нахуя вам нужна старуха? Ну как это? Вы же знаменитая бабушка, вас все знают и Это как это интересуются. понять, знаменитая? Я кроме Вот плиты слушайте, ничего не делаю. ну вы очень красиво материтесь, вот это всем нравится, все. Матерок понравился. Да. Вот, все вас очень любят, уважают. Да что вы? Конечно. Вот, так что просто для нас ваши маты это просто как удовольствие. А где его слышите-то? В интернете, вы знаете, там крутится, что только не найдешь в этом интернете. Да что вы? И да, и А я записи. сроду перед ним не фотографировалась. Ну, рассказывают. Вот, истории всякие. Вот, и что только, вы знаете, вот каждый раз вот вам звоню, говорю, что слышал ваши записи, а вы удивляетесь, как первый раз слышите, как будто прям первый раз. Ой, Господи. Донимали меня телефонные звонки, и я матом покрыла, чтобы отстали. Из Да. этого мата столько накрутили, и интернет, и черти что. Так вы бы знали, там еще и песни крутят с вашим матом, и миксы делают, и на дискотеках ставят, танцуют. Это что только не происходит. Ой, Боже мой, Да, Боже да, мой. да. Так что вы знаменитость, вы не думайте. Ой. Так что вот. Матом послал, чтобы телефоном не донимали. Из этого раскрутили черти что. Да. Очень красиво ругаетесь матом. Я таких больше бабушек. Еще одну бабушку знаю, которая на 8 марта, улица 8 марта в Москве живет. Вот она тоже очень красиво ругается. Спидовая Зинаида Николаевна. Может быть, слышали про Да? нее? Да. Вот. Так что вы две знаменитости у нас. Неужели можно красиво матом ругаться? Можно, Ругаются, чтобы оказывается, можно. отстали. Вот Александр Сергеевич Пушкин же тоже ругался матом и Ругался, да. красивые стихотворения писал, все восхищаются. Вот у вас тоже очень лаконично, красиво все выходит. Замечательно, чудесно. Ой, ну ладно, я устала, не Да, могу. ой, ну отдыхайте, моя дорогая, здоровья вам, счастья, Спасибо. успехов. Вот, и Спасибо. пускай педерастики не донимают вас. Всего хорошего.